Это попытка обрести духовную цельность с пониманием, сколь недоступна она в желанной своей полноте, возможно, производится в крайне экстатической форме. Но именно потому, что двуличность той жизни, которую вынужден был вести верующий, скрывающий свою веру, как раз требовала двойного усилия, не вносящего в душу умиротворенности, которую обещает и дает религия, а напротив, устраивающего в ней разброд. Это мучительный, самомучительный взгляд изнутри на себя самого. А вот случай иной, такой, когда ту же цельность в своем отношении к миру хотят обрести, глядя со стороны, пусть любящий и родной. Сын пишет о матери, прекрасный артист, об артистке великой. Я не называю имен потому, что здесь не вина, а беда, не личная инициатива, а инерция общего страха, писана в брежневскую эпоху. Я хочу сделать попытку разобраться в очень сложном и тонком вопросе, вопросе о маминой вере. Отметим, хочу сделать попытку. Другой бы не пытался, попросту обойдя щекотливую тему. Ничто за язык не тянет, кроме собственной честности, весьма похожей на ту, которую, помним, явил Юрий Олеша, отдирая от сердца музыку Шостаковича. Итак, начну с напоминания, что мама родилась почти за 50 лет до Октябрьской революции, когда... И далее про традиционное воспитание, про гимназический закон Божий, про то, что обращение к Богу вошло в привычку. В общем, в том обычном советском роде, который лучше всего воплотился в историю, про некоего красноармейца и академика Павлова. Просвещенный боец увидал, как Иван Петрович перекрестился на храм и пожалел, посочувствовал. Эх, серость! Но, продолжаю цитировать, я твердо убежден, знаю, что вера мамы не имела никакого отношения ни к религиозному фанатизму, ни к церковному догматизму. То, что она называла верой в Бога, по сути дела, было верой в справедливость, в торжество добра. Ну а что у нас почиталось за добро, даже ребенку известно. И вот то, что собрался сказать о матери сын, пусть окольным путем, пусть частично, но по-своему смело, оказалось даже не усеченным, а подмененным вчистую. Да, мама называла себя верующей, но она была настоящим советским человеком, безгранично любившим не просто Россию, а свою социалистическую родину. Называла, выходит, на деле-то не была. Что ж, почтительно подивимся тому, кто в атмосфере двойного счета, двойной и двуличной жизни сохранил ясноглазое простодушие, согласно которому вера и налагаемые ею запреты разведены по разным квартирам. Тому, кто полагает, можно сказать, что у нас, слава Богу, есть КГБ, вообще говорить и, главное, думать такое и так, сохранив за собой право в изменившихся обстоятельствах заявить «Я верующий и был им всегда». А что такого? Больше того, можно сами изменившиеся обстоятельства использовать с новой выгодой для себя. «Никогда не забуду», — рассказывает журналист Андрей Караулов. «В независимую газету, где я работал в отделе литературы и искусства, позвонил, пользуясь давним знакомством, один из заместителей министра культуры. Сергей Владимирович Михалков написал в Кремль своему сыну Никите, он числился у Рудского советником по культуре, официальное письмо, в котором просил передать ему, глубоко религиозному человеку, несколько икон, находящихся в Рыбинском музее. Автор гимна Советского Союза был убежден, что эти иконы – его фамильное богатство. Михалков-младший передал письмо Михалкова-старшего своему начальству. Рудской наложил резолюцию «Вернуть немедленно». Бумагу спустили в Министерство культуры для исполнения. Заместитель министра умолял, конфиденциально, разумеется, вмешаться, спасти музей, устроить скандал. «А чего захотел бы Эль-Регистан?» называлась заметка в независимой газете. «Может быть, захотел бы приватизировать Самаркандскую площадь Эль-Регистан, чье название журналист тривиально армянской фамилии почему-то взял своим псевдонимом. Правда, для этого было бы нужно, чтобы не устарели строчки совместного их с Михалковым творения. Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки Великая Русь. Суверенный Узбекистан оказался, пожалуй, не столь сговорчив, как российский вице-президент Рудской. И в точности так же, как просто решается вопрос о вере или, скорее, о выгоде, которую в одних условиях приносит вера, а в других, напротив, неверие, простые взаимоотношения этики и эстетики».